Глава 6. Мир Хелвет, город Колтер, зал советов гильдии хранителей. Примерно в то же самое время. «Глава», — обратился невысокий плюгавенький маг к сидящему во главе стола серьезному Элату. «С потерей артефактов нам нечего предложить нашим партнерам». Никто из находящихся в зале членов совета гильдии хранителей не обманывался словом «партнеры». Все они прекрасно понимали, о ком сейчас говорил плюгавый. «Я смог договориться на отсрочку по их последней поставке для нас, но дольше, чем до завтра, они ждать не намерены», — закончил счетовод гильдии, а плюгавый маг им и являлся. Я вопросительно посмотрел на нового главу совета. «Все в городе слышали о нашем происшествии. Думаю, эта же информация попала и к ним. И теперь поставщики не верят в нашу платежеспособность». «Хм», — протянул глава совета. «Не верят, значит?» «Да», — быстро закивал плюгавенький счетовод. «В город каким-то образом просочилась достоверная информация о потере нами всех артефактов из хранилища». «Просочилась, говоришь? Каким это интересно способом?» И Зурдан упер взгляд своих пронзительных глаз прямо в лицо Кедема, того самого счетовода и бухгалтера. «Достоверная информация известна только членам совета. Доступ к хранилищу мы перекрыли сразу после происшествия, и люди уважаемого советника Шелоса практически в то же время изолировали всех, кто тем или иным способом мог узнать о произошедших событиях». «Не знаю», — испуганно пробормотал невысокий щитовод. «Ладно», — кивнул Зурдан. «С этим мы разберемся позже. Но на заметку, появление слухов в городе, причем настолько точных, нужно взять». Это глава сказал, уже обращаясь к неприметному старику, сидящему в конце стола. Тот лишь кивнул в ответ. Глава совета между тем продолжил. «А вот с поставщиками нужно что-то решать. Нам интересно дальнейшее сотрудничество с ними?» — спросил крупный Элат, сидящий по правую руку от него. «У меня сейчас в городе 12 отрядов. Мы можем решить этот вопрос кардинальным способом». И мужчина с явно проглядывающей в нем военной выправкой резко рубанул ладонью. «И уже никто и ничего нам не предъявит», — усмехнувшись, добавил он. «Успокойся, Чекис», — произнес Зурдан. «Это наши единственные поставщики эликсира силы. Мы сами еще не смогли получить нужные формулы для его изготовления». «Они?» — удивился крупный. «Я думал, мы уже полностью автономны и независим от внешних поставщиков». «А куда? Я в чем-то ошибаюсь?» Этот вопрос местный воевода адресовал молоденькой Ладке, который, ну, никак не место за столом Совета Гильдии Хранителей. Только вот вряд ли кто мог бы догадаться, только взглянув в это миленькое, практически ангельское личико, что за ним скрывается не только глава отдела исследователей и теоретических разработок гильдии, но и ее главный палач. «Да», — раздался приятный женский голос. «Ошибаешься. Мы еще бьемся над этой проблемой. Никак не можем вычислить основной ингредиент их эликсира. И именно от этих поставок мы наиболее зависимы». И Акуда перевела свой взгляд на сидящего перед нею мужчину. «Зурдан», — напрямую обратилась она к главе гильдии, — «необходимо как-то решить этот вопрос. Нам нужна как минимум поставка еще 5-6 партий, чтобы мы смогли выдать хоть какой-то более качественный результат. У нас уже есть свой аналог их оригинального эликсира, но по совокупному эффекту наша разработка значительно уступает их изделию. К тому же наша бурда вызывает слишком уж опасные побочные действия. Наша задача сейчас, если и не приблизиться к поставляемому нам оригиналу, то хотя бы минимизировать негативный эффект нашей разработки». «Да, я знаю», — проворчал новый глава гильдии. «Да, и еще», — протянула девушка. «Нам нужны дополнительные подопытные экземпляры, и наши требования к ним вам прекрасно известны». Боец фыркнул. «Оно всего одно. Тебе нужны очень сильные маги». «Да», — спокойно ответила Акуда. «Я вам уже докладывала, почему. Эликсир силы невозможно получить без использования поставщиков. В пустошах и диких землях это могут быть естественные источники силы, но у нас тут подобных нет. А потому мне и нужны маги». «Они у тебя будут», — только и кивнул Элат, возглавляющий этот совет. после чего перевел свой взгляд на неприметного старичка, как раз того самого, что и приютился на самом краю стола. «Шелос», — обратился к нему Зурдан. «Мы смогли вычислить местоположение их основной лаборатории?» Это он спросил, явно возвращаясь к предыдущему вопросу относительно необычных поставщиков гильдий. «Нет», — раздался скрипучий голос в ответ, после чего колючий взгляд старого мага уперся в молодую магиню. «Кто-то слегка перестарался во время допроса попавшего к нам в руки мага. И как результат, нам известна лишь примерная область. Большего пленный нам рассказать не успел». И еще один колючий взгляд на девушку, которая мило и даже обворожительно улыбнулась старику в ответ. «Прости, папочка, я слегка увлеклась». Тот лишь чертыхнулся в ответ, но промолчал. Глава гильдии задумался и после непродолжительного молчания произнес. «Да и не дадут нам просто так разобраться с этими нашими партнерами и вытрясти из них нужную нам информацию», — резюмировал Зурдан. «Они своими поставками обеспечили лояльность всех фракций города. Это так?» «Да», — подтвердил Шелос. «Многие ночные гильдии точно работают на них, в этом можно не сомневаться. С храмовниками у них такой же договор, что и с нами. Как с ними связан совет магов города, мы так и не смогли выяснить. Но судя по тому, что и среди них появились маги с резко возросшим уровнем силы, они точно используют эликсир». «Я о том же», — произнес Алат во главе стола. «Никто не позволит теперь нам просто так напасть на них и разворошить их гнездо. Нужно было это делать сразу, как только они связались с нами, и пока не сумели подсадить на свой крючок остальных. Ну а сейчас уже поздно. Только для того, чтобы не терять доступ к источнику наращивания собственной силы, или ради того, чтобы их секрет не достался нам, против нас ополчатся все остальные гильдии и фракции города. Особенно теперь, когда мы потеряли свой запас артефактов. Благо, мы пока еще не самая влиятельная сила в городе. Именно это и сдерживает остальных, чтобы не вырезать нас под корень. Кстати, и глава совета гильдии вновь посмотрел на старика. Что по происшествию в хранилище? Что-то удалось прояснить? Пусто, только и отчитался Шелос. Куда делась вся энергия, которую должны были высвободить разрушенные и развоплощенные артефакты, мы так выяснить и не смогли. Так что никакого реального следа у нас, чтобы разобраться в ситуации, изначально не было. Однако в летописях гильдии один из моих помощников наткнулся на упоминание о подобном происшествии, произошедшем чуть ли не на заре нашего становления. «И что?» — заинтересовался Зурдан. «Ситуацию на тот момент связали с появлением у нас определенного артефакта, но я проверил описи, и за последние годы к нам такого точно не попадало». «Хм», — протянул глава. «А если подобный попал к кому-то другому?» И он вопросительно поглядел в сторону главы их тайной стражи, кем и являлся старик. «Да», — кивнул тот в ответ. «Я тоже пришел к такому же выводу, и у меня есть кое-какое предположение на этот счет». «Слушаю». Старик лишь огляделся вокруг, явно намекая на то, что тут слишком много лишних ушей. Зурдан с пониманием кивнул. «Совет закончен», — даже не давая никаких объяснений, прекратил совещание он. Маги стали подниматься из-за стола. И хоть они и выражали неудовольствие, но вслух никто из них высказываться не стал. Правда, покинули зал далеко не все. Мир Хелвет, город Колтор, зал Советов Гильдии Хранителей. Некоторое время спустя. «Так что ты надумал?» — спросил Зурдан, когда за последним членом совета закрылась дверь, и за столом осталось лишь четверо. Сам глава совета, его правая рука — воевода, глава тайной стражи — Иакуда, глава исследователей гильдии и ее же главный палач. Шелос огляделся, после чего вытащил из кармана и положил на стол перед всеми остальными небольшой кристалл. «И...» — протянул глава. Советник не стал нагнетать тайну и начал рассказывать. «Это запись Южных ворот», — сказал он. «Там сидит пара моих элатов. Они контролируют возвращение в город поисковых отрядов». «И что?» — не понимая, к чему завел этот разговор старик, с недоумением произнес чекист. «Что с этого? Всем известно, что именно этими воротами и пользуются те, кто или собирается в дикие земли, или возвращается оттуда». Но на бурчание своего воеводы Зурдан даже не обратил внимания. Он посмотрел на Шелоса. «Кто на кристалле?» — только и спросил он. Правда, немного подумав, добавил. «И почему они тебя заинтересовали?» Пожилой маг кивнул, явно одобряя вопрос того, кого сам когда-то и готовил, а впоследствии помог занять его текущий пост. «Тут вчерашнее возвращение в город кое-какого отряда. Так, мелочевка, махинации нашего мелкого жучилы». И глава тайной стражи гильдии махнул рукой в сторону двери. Кидем, как обычно, спихнул уже проверенные нами координаты, которые оказались очередной пустышкой через своих подставных людей одному из местных. Но не суть важна. Тут больше интересны условия заключения сделки, и наш щитовод явно не собирался их сдерживать с самого начала. Ну или, как другой вариант, он понимал, что поисковики вернутся ни с чем, и его интересовала лишь плата за пустышку с координатами. Тут старик опять задумался. «Так вот, к чему я это все веду? По легенде, что слили покупателю, выданные координаты вроде как указывают на лабораторию древних, где есть шанс найти уцелевший дубликатор. Дальше уже этот покупатель не сразу выдвинулся в поиск, а обратился к нам в гильдию. Вышел на нас он случайно или нет, это я пока не выяснил. Все через того же Кидема. Причем условие у него было чересчур уж необычным. Он передает нам в случае успеха найденный дубликатор. Наша гильдия со своей стороны дает ему возможность воспользоваться одной из портальных арок. И наш щитовод заключил с ним это соглашение. Он в данном случае ничем не рисковал. Только вот всем членам совета, включая нашего жучилу, прекрасно известно, что портальные арки не работают. «Дальше больше», — и Шелос слегка кивнул в сторону. «Меня еще тогда заинтересовала столь странная сделка. Не с нашей стороны, а именно со стороны того мага. Вот про него я и постарался узнать побольше. Тем более он особо и не скрывался. И так вышло, что местным оказался Булай. Я думаю, вы о нем слышали. Неплохой маг. Сейчас преподает в Академии». Раньше работал как на нас, так и на совет магов, чистильщиком в диких землях. Потом был искателем, организовал свой отряд, прошел кучу переделок, но потом остепенился и осел в городе. Вроде как из-за рождения первого ребенка. И тут, как оказалось, уже довольно давно Булай всеми силами старается вытянуть свою младшую дочь с того света. Какая-то магическая зараза, которую девчонка подхватила чуть ли не с рождения. А недавно храмовники, к которым он обращался, сказали, что она не жилец и протянет от силы еще полгода. Вот тогда-то этот маг и обратился к нам со своим предложением. Все из-за своей младшей. Наши маги ему не помогли. Он старался через храмовников получить доступ к медкапсуле, что у них есть. Но те ему отказали. Вернее, запросили просто непомерную цену за свои услуги. Но тот ее, естественно, никак собрать не сумел. И не знаю, как уж так вышло и почему он, в принципе, решил, что коли ему не смогли помочь тут, то где-то в другом месте, там, куда теоретически может вести портал, ему помогут. Но он стал искать выход уже на нас. Вернее, прощупывать возможность использования портальных арок. Ну а как только к нему попала информация о месторасположении дубликатора, Булай сразу пришел к нам со своим предложением. «Хм», — протянул глава гильдии. «И к чему ты это все нам рассказал? Как это связано с записью на кристалле?» «Сейчас», — произнес пожилой маг. «Все поймете». И он воспроизвел иллюзию, что была записана на кристалле. «Что-то их больно много для одного отряда», — пробормотал чекист. «Вам так не показалось?» «Есть такое», — согласился старик. «Я потом специально проверил последних. Вроде как это еще один отряд из соседнего Бугана, который присоединился к ним и сейчас сюда прибыл на ярмарку. Но...» «Что?» — посмотрел на Шелоса глава. «Только не похожи они на поисковиков. Да и магов у них в отряде какой-то переизбыток». И пожилой маг повернулся в сторону той, кто назвала его отцом. «А куда? Присмотрись», — попросил он ее. «Ты должна помнить как Булая, так и этих двух девушек». И маг выделил заинтересовавших его элатов. «Что скажешь?» Сначала-то даже не поняла, о чем он ее просит. Но тут она быстро протянула руку вперед, передала управляющую руну, и иллюзия перешла в режим просмотра считанных во время записи магических энергий и аурных полей. «Не может быть», — прошептала девушка и потом удивленно перевела свой взгляд в сторону пожилого мага. «Это то, о чем я подумала?» Тот лишь слегка пожал плечами. «Это ты мне скажи», — произнес он. Акуда кивнула и, придвинув к себе принесенный стариком кристалл, положила на него руку, после чего прикрыла глаза. Сейчас она работала с вложенным в него аурным слепком, записанным агентами старика, напрямую. Так прошло чуть больше пары минут. «Ты прав», — неожиданно раздался голос девушки. «Я не уверена насчет всего остального отряда, но по тем, на кого ты попросил обратить мое внимание, можно точно сказать, что у них наблюдается резкий скачок в магических возможностях. Где-то процентов на 20. Это если учесть то, как я их запомнила с момента нашей последней встречи. Но что еще более интересно?» В этот раз магиня выделила как раз тех, в ком сложно было предположить наличие большого магического таланта. «Отец», — серьезно сказала она. «Твое упоминание магов. В этом отряде их не просто переизбыток». И она оглядела сидящих за столом элатов. «Они все маги, сильные или слабые, не имеет значения, но они маги. Даже этот». И Акуда небрежно показал он какого-то парня. «Он одно время таскался за мной, пока я училась в академии. Только...» И сейчас она смотрела прямо в глаза главе их гильдии. «Раньше он точно магом не был». После чего девушка перевела свой взгляд на пожилого мага. «Так почему ты заострил на этом внимание, отец?» — напрямую спросила она. Все уже поняли, что это как-то связано с эликсиром силы. Старик кивнул, после чего, помолчав, начал говорить. «Вы не обратили внимания и на еще одну деталь?» И он вывел кадр иллюзии, где была хорошо видна лежащая на носилках девочка. «Когда они покидали город, дочка Булая оставалась тут. Мне это точно известно. Однако никто не видел после этого, как и когда девушка потом исчезла отсюда. Но сейчас она вновь с ними». «Но что еще более важно?» — эти свои слова Шелос постарался выделить голосом. «Она полностью здорова. Это подтвердили и мои элаты». «Хм», — пробормотал Зурдан. «Так ты думаешь, они отреченные?» Но тут глава помотал головой. «Нет, что-то не сходится. Зачем отреченным помогать им? Да и как бы они это сделали?» И он вопросительно взглянул в сторону пожилого руководителя тайной стражи. Тот же хмыкнул в ответ. «Я ни слова тебе не сказал об отреченных. И ты не обратила внимания на мои слова о дочери Булая? Там...» И он махнул рукой, указывая в направлении городской стены. «В диких землях ей вряд ли бы кто-то помог. А вот тут...» И цепкий взгляд старика впился в глаза Зурдана. «Подобную помощь могут как минимум оказать те, у кого на руках есть работающая медицинская капсула». «Храмовники», — только и выдавил из себя глава гильдии. Правда, он несколько удивленно посмотрел на пожилого мага и уточнил. «Но зачем им это надо? С чего вдруг?» «А ты подумай», — проворчал старик. Но так и не увидев в глазах главы гильдии хоть какого-то понимания, произнес. «Сопоставляй события», после чего начал перечислять. «Каким-то неизвестным нам способом уничтожены все артефакты в нашем хранилище. Кто-то вылечил дочь Булая, единственный способ спасти которую из известных — это воспользоваться медицинской капсулой. Ну и последнее, если она права», — тут Шелос показал на свою дочь, «то все в их отряде воспользовались эликсиром силы. Причем, судя по названной ею цифре в 20%, Это что-то новое, или, что более вероятно, созданное на основе именно подлинного рецепта древних. И тут старик, горько усмехнувшись, постучал по кристаллу, над которым в воздухе висела иллюзия, показывающая отряд, направляющийся в город. Причем рецепт этот сейчас у них. Только сказав это, глава тайной стражи гильдии замер на месте, а потом пораженными глазами оглядел остальных. «Вот мы идиоты!» — пробормотал он, после чего подскочил и, подбежав к двери, открыл ее и крикнул кому-то в коридор. «Тащите сюда Кедема!» «Зачем тебе наш щитовод?» — удивился глава гильдии. «Сейчас, подождите пару минут». Только и отмахнулся от его вопроса пожилой маг, нервно расхаживая по залу и явно что-то обдумывая. «Кажись, до старика что-то дошло», — только и проворчал их воевода. «Он всегда так мечется, когда ему в голову приходит очередная мысль». «Согласна», — поддержала крупного Элата дочка мага, только вот договорить она не успела. Двери открылись, и два мощных стражника под руки ввели в зал испуганно смотрящего на них плюгавенького бухгалтера. «Оставьте его и выйдите», — махнул рукой бойцам Шелос. Как только за стражей закрылась дверь, пожилой маг даже без особых предисловий рявкнул на сжавшегося щитовода. «Быстро! Мне нужны координаты, что ты слил Булаю!» Тот начал что-то блеять и отнекиваться в ответ, но Шелос, небывалой силой, которую сложно было ожидать от Элата его возраста, сжал шею худого мага и приподнял того над полом. «Координаты!» — только и повторил он, глядя прямо в глаза Кедему. И тот практически сразу все выложил. Старик кивнул и, вновь выглянув в коридор, распорядился. «Этого!» — и он небрежно вытолкнул из зала худого Элата. «Взять под стражу. Максимально ограничить общение. Никого к нему не пускать». После чего уже достаточно спокойно закрыл дверь и проговорил. «Ну, сейчас хоть что-то становится понятным, а то я уже себе чуть голову не сломал, разгадывая этот ребус». Сказав это, Шелос сел обратно за стол. «Так что ты понял?» — серьезно спросил усевшего за стол пожилого мага глава гильдии и после этого добавил. «Наставник, что примерно произошло, как у нас? Да и так, вообще». И Шелос как-то неопределенно покрутил рукой в воздухе, после чего посмотрел на остальных и начал рассказывать. «Ладно, не буду вас мучить», — и он из своей поясной сумки достал еще один артефакт. После его активации стало понятно, что это магическая карта. Сместив изображение так, чтобы на ней отобразилась территория Диких Земель, он отметил на ней какую-то точку и, показав на нее, обратился к своей дочери. «Ни о чем не говорит», — та пару мгновений смотрела в отмеченное место, потом ее глаза расширились. «Так это практически центр той области, где примерно и должна находиться лаборатория наших поставщиков», — воскликнула она. «Верно», — согласился с ней маг, ну а затем произнес. «И вот как я все вижу». В этот момент он положил руку на отображение помеченного участка. «Наш отряд искателей под предводительством Булая прибыл в искомое место. Только вот никакой лаборатории древних они там не нашли. Впрочем, как и обещанного дубликатора. Зато, проверяя эту местность, они разыскали кое-что другое и наткнулись на лагерь отреченных. Малыми силами они бы вряд ли справились. Но вот если предположить, что на тот момент Булай объединился еще с каким-то отрядом...» «Те вторые», — нетерпеливо перебила его Акуда. Старик поморщился, но делать замечание девушке не стал. «Да, они. Так вот, или они встретились», — повторил маг, «или специально его вызвали, чтобы разобраться с местными хозяевами. Но в итоге, думаю, как раз вместе они и уничтожили лабораторию отступников. Булай в свое время был неплохим чистильщиком, да и у него в отряде подготовленные люди. Он обладает громадным опытом и багажом знаний. Есть у меня предположение, что им не составило особого труда разобраться в записях местных экспериментаторов. Именно так к ним и попал подлинный рецепт эликсира силы. К тому же, более чем уверен, что там же они нашли и какие-то дополнительные его запасы. Очень многим известно об этом эликсире. Конечно, мало кто знает о том, откуда он появляется и кто его поставляет в город. Но вот про сам эликсир слышали очень многие, особенно бывшие чистильщики и целители. А подобные в отряде Була, даже кроме него самого, были. Что еще? «Наше хранилище», — напомнил Шелосу тот, кто занимал должность воеводы гильдии. «Ах, да». И тут дед спокойно пожал плечами. «Не могу сказать, откуда мог появиться подобный артефакт. Может, Була его разыскал во время похода, или в лаборатории отступников, или намного раньше, когда еще сам был искателем или чистильщиком, и просто для этого он им не пользовался. Но вот засветился он именно после этого их последнего похода». И, оглядев остальных, пожилой маг выдохнул. «Поисковик, тем более такой опытный, как Булай, понял, какой шанс ему выпал и что за сокровище оказалось у него в руках, и постарался использовать тот по максимуму. Он должен был правильно распорядиться оригинальным рецептом эликсира. Остальное все шло к нему прицепом». Тут старик слегка откашлялся и продолжил. «Ну а дальше он вышел на тех единственных, кто мог ему помочь и кому была бы точно интересна сделка с ним. А это, как вы понимаете, могут быть только храмовники». После этого старик вновь слегка пожал плечами, а потом постарался объяснить остальным. «Это для нас важны артефакты, эликсиры силы и прочее. Он же посвятил свою жизнь спасению дочери и, потому не задумываясь, предложил вполне равноценный на его взгляд обмен. Жизнь его дочери в обмен на рецепт эликсиры силы и те артефакты, что он раздобыл. И храмовники наверняка согласились». «Но почему он не пришел к нам?» — пробормотал крупный Эллад. «Не тупи», — проворчала девушка. «Мы бы не смогли им никак помочь, а ему необходим гарантированный результат». После чего она показала в сторону иллюзии, где как раз была изображена девочка. «И как мы видим, он его получил». «Да», — подтвердил отец девушки. «И поэтому он предложил обмен не нам, а храмовникам. Я так понимаю, наименее ценное на его взгляд, а это артефакты, он передал сразу. А вот рецепт, есть у меня подозрение, он готов им отдать только в том случае, если его дочь полностью поправится. Но...» И тут старик поднял указательный палец вверх и еще раз показал на иллюзию. «Судя по всему, он ждет, пока девушка придет в себя. И только после этого закроет договор и отдаст рецепт храмовникам». «Хм», — протянул Зурдан. «Так рецепт пока еще у него». «Наверняка», — подтвердил советник и перевел свой взгляд на воеводу. «Так сколько, ты говоришь, отрядов у тебя в городе?» 12, — спокойно ответил тот. «Ты понял, куда их нужно отправить?» — уточнил Шелос. «Да», — подтвердил крупный Эллад. «Хорошо», — согласился с ним старик. «Но учти, если рецепт не достанется нам, то и другие должны обломаться с этим». «Сделаю», — кивнул Эллад. «Подожди», — остановила его Акуда, после чего указала в сторону иллюзии, выделив на ней несколько эллатов. «Если будет такая возможность, постарайся этих захватить живыми. Целостность не важна». Но удивленный взгляд своего отца она пояснила. «Ну, я же вам говорила, что мне необходимы экземпляры для продолжения опытов. Да и для будущего создания эликсира они тем более понадобятся». «Прости, я не подумал», — согласился с нее старик, и, кивнув в сторону девушки, он обратился к Чикису. «Ты ее слышал?» «Да», — только и ответил тот. «Я учту ее пожелания». После чего, поднявшись из-за стола, покинул зал совещаний. А еще через полчаса все готовые к сбору отряда, находящиеся в гильдии, выдвинулись в жилой район города. Мир Хелвет, город Колтер, храм целителей. Примерно в это же самое время. «Патриарх», — обратился неприметный худой эллад к сидящему в кресле мужчине. «У хранителей наблюдается какое-то нездоровое движение. Наш агент сообщил, что их новый глава, магистр Зурдан, внезапно прекратил совещание и оставил для дальнейшего обсуждения только своих приближенных. «Оставь», — небрежно махнул рукой достаточно толстый и обрюзгший маг в расшитой золотой рясе, развалившийся в кресле патриарха храма целителей. «Всем нам известно, кто реально стоит за всеми решениями этого мальчишки». После чего, сев несколько удобнее, он уточнил. «Вы запустили запись их разговора? Артефакт прослушки наш агент уже достаточно давно закинул к ним в зал, еще при прошлом главе. Благо тогда это было провернуть проще простого». «Да», — кивнул худой. «Как только нам стало известно о сборе Малого Совета и их гильдии». «Тогда подождем и посмотрим, что они там такого обсуждают». «Мир Хелвет, город Колтор, храм целителей. 20 минут спустя». «Хм, интересно». Патриарх и еще несколько высокопоставленных священников храма целителей заседали в зале советов. «Кто-то из вас посмел провернуть что-то в обход моего решения?» И вроде как ленивый взгляд патриарха пробежался по лицам мгновенно побледневших священников, вжавшихся в спинки кресел, которые они занимали. Но буквально в следующее мгновение он же и произнес. «Странно, вы не в курсе происходящего так же, как и я сам». После чего маг сосредоточился, и буквально в следующее мгновение двери распахнулись. В них зашел тот самый худой элат, что покинул этот зал некоторое время назад. «Ты что-то успел выяснить?» — спросил он у него. «Не так много, как хотелось бы, господин», — тихо ответил тот. «Но кое-что мне все же узнать удалось». После чего, дождавшись разрешения говорить, он приступил к своему рассказу. Вся информация практически полностью подтвердилась. Этот Булай со своим отрядом, но уже в значительно разросшемся составе, снова появился в городе. И да, его младшая дочь с ним. «И что?» — посмотрел тот, к кому обращались как к патриарху, на неприметного элата. При этом его лицо слегка передернуло гримаса брезгливости и отвращения. Только вот непонятно, кому неизвестно испытывал столь сильные негативные чувства. «Девчонке стало лучше?» После этого вопроса, брошенного словно плевок в сторону неприметного, стало вполне понятно, кто вызывает у него настолько отрицательные эмоции. «Ее проверил кто-то из наших целителей?» Только вот было непонятно, чем заслужила девочка такое к себе отношение. Или, возможно, дело было вовсе не в ней, а в ее отце. «Да, да», — быстро закивал головой худой мужчина. «Она полностью здорова. Я специально вызвал вашего личного целителя, чтобы он проверил и подтвердил эту информацию». «Хм», — протянул патриарх. «Этот чистоплюй Булай все-таки смог вытащить свое мелкое отродье с того света. Но как он это сделал? Мы доступ ему к нашей медкапсуле закрыли. Тогда как?» И патриарх пустым взглядом уставился в стену перед собой. Между тем, остальные члены совета замерли на своих местах и старались даже не дышать, чтобы не мешать их слишком уж мстительному главе, славящемуся своей жестокостью и нетерпимостью к чужому мнению, и скрывающемуся под маской добрейшего и все понимающего патриарха храма целителей. «Его отряд успели проверить при въезде в город на наличие артефактов?» — спросил он, вновь обращаясь к своему худому собеседнику. Но тут же сам негромко пробормотал, будто про себя. Хотя от него сложно ждать такой оплошности. Эти его тихие слова в следующее мгновение подтвердило неприметный. «Да, патриарх», — произнес тот, — «но ничего не обнаружено». «Ничего удивительного», — буркнул сидящий за столом мужчина. «Этот элат — тертый калач и опытный искатель. Они со своим дружком-оборотнем, как я знаю, много времени провели в диких землях, уничтожая мои лаборатории». Опять на лице проскочила гримаса ненависти, но теперь, по крайней мере, было понятно, с чем она связана. «А потому вряд ли бы этот ублюдок отправился туда без качественной сумки для переноса ценностей, экранирующей все излучения». И патриарх вновь посмотрел на своего худого то ли информатора, то ли помощника. «Что за наводку ему слили, чтобы выманить за пределы города?» — уточнил он. «Старая карта», — сверившись с какими-то записями, ответил ему худой подчиненный. «Теперь в том, что это его служащий, можно было не сомневаться. Вернее, координаты предположительно какой-то лаборатории. «Да, да», — отмахнулся патриарх. «Я слышал про этот бред с разрешением воспользоваться одним из порталов, принадлежащих гильдии хранителей, в обмен на дубликатор. Странно, что Булай на это в принципе купился». Помощник промолчал. Это был риторический вопрос, и он не требовал какого-то ответа. «Так», — наконец встрепенулся патриарх. «Если я прав, то обычными методами он своему мелкому отродью никак помочь бы не смог, тем более в такой короткий срок. Еще несколько дней назад, по их же сведениям, она была тут в городе и доживала последние дни. Значит, это что-то кардинальное». И вдруг сидящий за столом Элад замер на полуслове. «Этому Таркову упырю повезло», — негромко пробормотал он, после чего бешеным взглядом посмотрел в сторону Худого. «Руку даю на отсечение, что он где-то раскопал рабочую медкапсулу. Если ему не помогали и своего ублюдыша он сумел вытащить с того света, то он это сделал сам». И приказал всем магам, сидящим в зале. «Поднимайте свои связи, выходите на отреченных. Им теперь так же, как и нам, нечего терять. Но мы должны перехватить как рецепт эликсира, так и артефакты, найденные этим упырем. 12 отрядов гильдийцев — это очень много. Нам нужны силы, чтобы мы сумели противостоять им». А уже через 10 минут в сторону дома бывшего искателя и мага, преподавателя местной академии, стали стягиваться ударные силы хромовой службы — вроде как несуществующих бойцов, работающих на патриархов храма целителей. Что странно, их также сопровождали измененные отреченных, которые каким-то неведомым образом смогли просочиться в город. Но это еще не все. Вместе с последними шли небольшие группы совсем уж темных личностей, которые обычно предпочитали не афишировать свое присутствие в городе и работали исключительно ночами. За всеми этими приказами и приготовлениями патриарх забыл о том единственном упоминании какого-то артефакта, якобы переданного им, который и послужил причиной уничтожения всех магически интересных запасов со складов гильдии хранителей. Возможно, стоило об этом задуматься, но он предпочел не обращать внимания на какие-то мелкие неувязки, ухватившись за возможность раз и навсегда устранить своих извечных конкурентов и взять власть в городе в свои руки.